играли на кизила в Айдуде. Сердце замирает, словно чует бит-бите. Целый день водили возле церкви хоровод, за собою звали перепуганный народ. Пляшет бубен в гниющих руках, и на рясах звенят бубенцы. А людей, что погрязли в грехах, проклинают святые отцы. Равнодушный пылающий глаз смотрит с неба на еретиков, и пускаются грешники в пляс, сбросив бремя тяжелых оков. Продолжили свой путь, вслед собаки выли до утра, им не уснуть. Люди шли за ними и в тумане поутру, ветер лишь гулял по опустевшему селу. Пляшет бубен в гниющих руках, и на рясах звенят бубенцы. А людей, что погрязли в грехах, проклинают святые отцы. Равнодушный пылающий глаз смотрит с неба на еретиков, и пускаются грешники в пляс, сбросив бремя тяжелых оков.